Пророчество Вашингтонской пифии. Американскую предсказательницу Джин Лидию Диксон, урожденную Пинкерт, не случайно относят к числу самых выдающихся прорицателей планеты. Благодаря удивительной точности ее предсказаний, а также приближенности к первым лицам государства и степени влияния на некоторых из них, мир стал несколько иным, чем мог бы быть. Вот лишь некоторые факты из ее биографии. Самым знаменитым ее предсказанием считается то, что было сделано 22 ноября 1963 года. Быть может, потому что в этот момент Джин Диксон находилась в обществе приятельниц, вдовы адмирала Коупа и ее подруги миссис Кауфман, принадлежавших к сливкам женского общества Вашингтона. Все трое сидели за столиком в ресторане гостиницы «Мэйфлауэр» и уже заказали омаров, а также яйца по-флорентийски. Но Джин Диксон даже не притронулась к деликатесам. «Я не могу заставить себя проглотить ни кусочка», — пожаловалась она подругам. «У меня такое ощущение, что сегодня с президентом случится нечто ужасное». Дамы, конечно, посоветовали Джин выбросить дурные мысли, столь вредные для пищеварения, из головы. Но тут оркестр ресторана прекратил играть, и дирижер скорбным голосом объявил в микрофон на весь зал, что на президента Джона Кеннеди только что совершено покушение в Далласе, штат Техас. «Он мертв!» — в ужасе закричала Джин Диксон в наступившей тишине. «Нет, нет!» — поспешил успокоить гостей дирижер. «Возможно, он вообще не пострадал. Нет, я точно знаю, он убит», — настаивала предсказательница. И она была права. Кеннеди умер по дороге в госпиталь. О происшествии в ресторане тут же стало известно репортерам, и имя предсказательницы попало на первые страницы газет. Но ее это не обрадовало. Джин угнетала то обстоятельство, что она ничего не смогла сделать для предотвращения трагедии. Позднее друзья Джин Диксон подтвердили, что последние дни перед убийством Кеннеди она не раз говорила им о мрачных предчувствиях относительно президента. Больше того, 20 ноября прорицательница сказала своему хорошему знакомому Дэвиду Грину: «Я пыталась предупредить Кеннеди через Кей-Холл, но он, очевидно, не внял. Теперь уже поздно. Я вижу, как смерть качается в кресле качалки». Предсказание Джин Диксон, как известно, сбылось. В отличие от многих других медиумов, Джин была неплохо осведомлена о собственной судьбе, начиная с раннего детства. Родилась она в 1918 году в Висконсине в семье лесопромышленника Пинкерта. И с малых лет стала удивлять окружающих своими неожиданными заявлениями. Например, она могла вдруг сказать, что отец привезет из Чикаго большую черно-белую собаку, хотя ранее речь об этом никогда не заходила. Или что у соседей убегут из клетки кролики. И всякий раз ее предсказания сбывались. Быть может, поэтому родители прислушались к мнению юной Джин, когда та заступилась за старшего брата Эрни, бывшего в ту пору школьником. Когда родители попытались запретить ему играть в футбол, Джин на полном серьезе заявила, что Эрни станет великим футболистом, и родители еще будут гордиться им. И действительно, спустя 10 лет имя старшего брата было занесено в книгу почета американского футбола. Окончательно же будущее Джин и отношение к ее предсказаниям определилось в семье, когда 8-летнюю дочь мать взяла с собой к цыганке-гадалке. Та, увидев девочку, тут же нагадала ей по руке великое будущее предсказательницы, поскольку такие линии на ладони встречаются раз в 1000 лет, и даже подарила на прощание хрустальный шар, в котором, по ее уверению, Джин сможет читать будущее. Девочке очень понравилась новая игрушка, показывавшая, по ее словам, всякие интересные картинки, а то, что их видела только она одна, первое время Джин просто не сознавала, Зато мать ее, будучи женщиной религиозной, восприняла предсказание цыганки как дар судьбы. «Если Бог наградил тебя таким могуществом, ты должна использовать его на благо людям», — внушала она дочери. И с 9 лет Джин начала предсказывать судьбу всем знакомым, а затем и незнакомым людям, которые, прослышав о девочке-прорицательнице, приходили к ним домой. Перед Второй мировой войной Джин Лидия сменила свою девичью фамилию и стала миссис Диксон. Избранником провидицы был богатый предприниматель, завидев которого, Джин колебалась в своем выборе недолго. Она сразу поняла, что перед ней тот человек, который ей нужен. Молодожены перебрались в Вашингтон. Поначалу Джеймс Диксон относился к пророчествам супруги с откровенным скептицизмом, но когда он однажды собрался лететь по делам в Чикаго, Джин со слезами на глазах стала настойчиво отговаривать мужа от этой поездки. Джеймс, видя, как нервничает жена, решил ей уступить и перенес поездку. А наутро газеты сообщили, самолет, на котором он должен был лететь, разбился по пути в Чикаго. После этого муж всякий раз перед серьезным делом советовался с женой, и она его ни разу не подвела. Дела Читы Диксонов заметно пошли в гору. Вскоре сама Джин Диксон стала весьма популярной особой в Вашингтоне. Во время войны к предсказательнице не стеснялись обращаться даже высокопоставленные чиновники и дипломаты, желая узнать, как будут развиваться те или иные события. Она часто ездила по госпиталям, давая луч надежды на лучшее искалеченным на фронте людям. Предсказательница советовала им, что предпринять по выписке из госпиталя. В январе 1942 года Диксон нанесла визит кинозвезде Кэрол Ломбард. Жена всемирно известного киноактера Кларка Гейбла давно находилась с Джин в дружеских отношениях, так что Джин, не тратя лишних слов, уже с порога потребовала, чтобы актриса отменила свою поездку в Индианаполис, где Ломбард собиралась провести агитационный рейд в пользу военного займа. Однако Кэрол уперлась. Немка по происхождению, она считала эту поездку своим патриотическим долгом перед страной, которая ее приютила. А поскольку сама актриса не верила ни в астрологию, ни в хиромантию, ни в гадания, то и предупреждение, что в течение ближайших 6 недель ей следует избегать воздушных перелетов, восприняла не очень серьезно. И в самом деле, до Индианаполиса Ломбард добралась без приключений. Назад же она собиралась возвращаться на поезде, так что вроде опасаться было нечего. Но в последний момент Кэрол изменила маршрут, решив нанести визит мужу, который находился на съемках в Лос-Анджелесе. Супруги из-за съемок часто находились в разлуке, и Кэрол просто соскучилась. В Лас-Вегасе, где самолет делал промежуточную посадку, судьба дала актрисе последний шанс. Администрация аэропорта попросила ее задержаться и уступить место какому-то офицеру, спешившему в часть. Но Ломбард отказала ему, и спустя 23 минуты после взлета самолет попал в сильную бурю и разбился в горах Невады. Для американцев гибель любимой актрисы стала настоящей трагедией. Президент Рузвельт посмертно наградил Ломбард медалью «Свободы» и повелел назвать ее именем корабль. Но больше других печалилась, наверное, Джин Диксон. Эту смерть можно было предотвратить, окажись провидица настойчивее. В ноябре 1944 года Джин Диксон пригласил на встречу сам президент Франклин Делано Рузвельт. Он был настолько популярен, что американцы, вопреки всем нормам и законам, избрали его хозяином Белого дома аж в 4-й раз. Многим уже стало казаться, что Рузвельт вечен, и только он сам знал, насколько плохи его дела, ведь он был инвалид с детства, и последнее время его здоровье стало резко ухудшаться. Обычно пишут, что паралич ног у Рузвельта наступил вследствие полиомиелита, которым он заболел в возрасте 7 лет после купания в холодном озере близ имения своих родителей на канадском острове Компобелло. Однако в наши дни многие медики ставят президенту другой диагноз. По их мнению, Франклин стал инвалидом вследствие синдрома Гейена-Барре, редкого заболевания, которое называют также острой постинфекционной полинейропатией. Сегодня врачи берутся за исцеление своих пациентов с таким диагнозом. Есть случаи, когда вчерашние инвалиды становились даже спортсменами-разрядниками. Но во времена Рузвельта все обстояло иначе, и у президента не было никаких иллюзий относительно собственного состояния. Только очень близкие к президенту люди знали, каких нечеловеческих усилий ему стоило появиться на людях не в инвалидной коляске, а на костылях, для того чтобы Рузвельт мог пройти несколько метров, его ноги предварительно охватывали стальными скобами. И теперь он хотел знать, сколько времени ему осталось, чтобы привести в порядок хотя бы часть своих дел. А дел у него было еще очень много. Америка вела две полномасштабные войны на Тихом океане и в Европе. Нужно было подумать и о послевоенном миропорядке, и о восстановлении разрушенных войной стран. Сможет ли он все это осуществить сам, или пора подумать о преемнике? Именно это и хотел выяснить президент Уджин Диксон. А она, когда увидела вблизи человека в инвалидном кресле, впервые за многие годы растерялась. Рузвельт выглядел очень плохо, а говорить ему надо было только правду. Тяжелая обязанность. Но Джин все же решилась. Помолчав сколько могла, она вынесла приговор. «Вам осталось 6 месяцев или даже меньше». Президент в течение нескольких минут тоже молчал, глядя куда-то вдаль. Он, как и всякий человек, надеялся, видимо, на лучшее. Потом взял себя в руки и стал задавать деловые вопросы. Как будут развиваться отношения Америки с Россией? Что можно еще сделать для США? Джин, подумав, сказала, что Россия после войны союзником США уже не будет. И только в достаточно отдаленном будущем обе великие державы все же объединятся перед лицом угрозы со стороны Красного Китая. Рузвельт очень удивился. Ему показалось, что он ослышался, ведь с Китаем в то время у США никаких проблем не было, да и красным его назвать было невозможно. Но Диксон стояла на своем. Китай станет коммунистическим, а затем еще одной проблемой для США станет Африка. На том они и расстались. На прощание Рузвельт все же спросил еще раз, сколько лет ему осталось. Джин Диксон только развела руками. «Господин президент, этот срок не измеряется годами, не более 6 месяцев». Франклин Рузвельт успел съездить в Ялту на конференцию союзников и провел переговоры на должном уровне, а потом скончался в Ворм-Спрингс, где проходил очередной курс лечения 12 апреля 1945 года. С момента его первой встречи с Диксон прошло как раз полгода. За 3 месяца до смерти Рузвельта, в январе 1945 года, вашингтонская Пифия сказала Гарри Трумэну, что тот вскоре станет очередным президентом Соединенных Штатов. Трумэн действительно сменил на этом посту Рузвельта и уже с куда большим вниманием отнесся к уверениям Джин о переизбрании его на этот пост спустя 4 года. Зато Уинстон Черчилль, посетивший Вашингтон весной того же года, ей не поверил, поскольку был уверен в прочности своих позиций. И выборы, как известно, неожиданно проиграл. А осенью 1946 года вашингтонская Пифия ошарашила одного индийского дипломата предсказанием о предстоящем разделе его страны и даже указала точную дату этого события — 20 февраля 1947 года. И тогда индиец весело пообещал, в случае правоты пророчицы, съесть дохлую ворону. Зря он это сделал. Утром 20 февраля 1947 года он не поленился позвонить Диксон домой и напомнить о предсказании. Однако Джин тогда спокойно сказала, что еще не вечер, а вскоре все газеты объявили сенсационные новости — появление на карте мира нового государства Пакистана. В 1952 году Джин Диксон снова ударилась в большую политику и предсказала Томасу Дьюи, что он проиграет выборы и президентское кресло достанется Дуайту Эйзенхауэру. А когда это случилось, пророчица предупредила новоявленного главу государства о скором сердечном ударе. Эйзенхауэр предупреждение воспринял серьезно и вовремя обратился к врачам, избежав возможных осложнений. А когда генерал еще находился в госпитале, поправляясь после болезни, Джин сказала ему, что он будет переизбран на второй срок. Это помогло Эйзенхауэру принять решение снова вступить в борьбу за президентское кресло, а то уж он подумывал оставить политику по состоянию здоровья. Еще ряд громких предсказаний Джин Диксон связаны с СССР. Один из самых интересных прогнозов вашингтонская эпифия сделала в программе NBC, которая шла в прямом эфире 14 мая 1953 года. Другой участник передачи, бывший посол США в СССР Дэвис, очень интересовался, долго ли Маленков удержится в кресле премьер-министра Союза. И прорицательница, заглянув в хрустальный шар, сообщила, что этого человека вскоре заменит невысокий лысый толстячок. Дэвис ей не поверил, и тогда провидица добавила, что вскоре в космос также поднимется серебряный шарик, который облетит вокруг Земли и, подобно голубю, сядет на голову русскому лидеру. Немного подумав, Диксон уточнила, русские первыми в мире запустят искусственный спутник. Предсказания Джин Диксон, как известно, сбылись. Предугадала она и отставку Хрущева, сообщив о ней в очередном новогоднем гороскопе. Предсказала Джин Диксон и смерть второго брата из клана Кеннеди, Роберта. В начале 1968 года, сразу после убийства Мартина Лютера Кинга, она заявила, следующим будет Роберт Кеннеди. Мало того, она повторила предсказание публично на состоявшейся 28 мая конференции в лос-анджелесском отеле «Амбассадор», заявив, что отель будет скоро залит кровью. Спустя неделю именно в «Амбассадоре» Роберт Кеннеди, уже выигравший первичные выборы в Калифорнии, и был убит. Впрочем, не надо думать, что абсолютно все предсказания Джин Диксон сбывались. Ошибки случались и у нее. Так, например, американская провидица говорила, что на Луне первыми высадятся советские космонавты, что Третья мировая война начнется в октябре 1958 года, что в 1940 году на выборах победит Ричард Никсон. Никсон действительно стал хозяином Белого дома, но только в 1968 году. И тут Джин Диксон промахнулась второй раз, не предвидев Уотергейтского скандала, приведшего к преждевременной отставке президента. И все же процент ее попаданий в цель довольно высок. Она предсказала смерть Джона Фостера Даллеса, гибель Мэрилин Монро, отставку германского канцлера Конрада Аденауэра, землетрясение на Аляске в 1964 году, падение Берлинской стены, покушение на папу римского Павла VI. А перед самой своей смертью, последовавшей в 1997 году, она сказала, что на Ближнем Востоке, в крестьянской семье 5 февраля 1962 года, родился мальчик, которому суждено изменить весь мир, покончить с войнами и враждой, объединить все народы в единое братство. Пора бы уж этому бывшему мальчику заявить о себе. Впрочем, 40 и даже 50 лет для политика, особенно на Востоке, еще не возраст.